Глава 27. Бриана. Самым лучшим платьем я, конечно, погорячилась. Не было у меня денег на шикарные наряды. Да, родители ежемесячно высылали небольшие суммы на расходы, и мне даже удалось кое-что скопить, но этого все равно было недостаточно. И все-таки я надеялась, что этого хватит на подходящее платье. Пусть не сильно шикарное, но симпатичное. Не хотелось позорить Хантера своим присутствием, хотя нет, не так. Больше всего мне не хотелось позориться самой, стоять рядом с красивым драконом и чувствовать себя замухрышкой. То еще удовольствие. Всю дорогу до банка я пыталась прикинуть, на что можно рассчитывать, и даже в какой-то момент дошла до идеи занять недостающую сумму у Селли. Она бы точно не отказала. Вот только я считала это неприемлемым для себя. Впрочем, когда мы с Феечкой явились в банк, чтобы снять сбережения, меня ждал сюрприз. Выяснилось, что несколько дней назад кто-то неизвестный положил на мой счет достаточно крупную сумму. Пусть имя щедрого спонсора служащий отказался называть, но я точно знала, что это был Рейд. Старший брат решил снова помочь глупой сестренке, улучшив ее материальное положение. Теперь я могла позволить себе не только платье, но и туфельки, перчатки, даже новую шубу. Пальто — это хорошо, но шубка из белого меха являлась предметом грез любой девушки, даже такой неприхотливой, как я. А если очень постараться, то я могла бы полностью обновить свой гардероб, избавившись от жутких пиджаков и уродливых юбок. Уж если я начала меняться, то следовало идти до конца. Никогда не получала столько удовольствия от покупок. Раньше выбор нарядов вызывал у меня мучительную скуку и легкое раздражение, но сейчас я хотела быть красивой. Не столько для Хантера, сколько для себя. Мы обошли всю торговую площадь. Заглянули в десяток лавок, торгующих готовой одеждой. Но так ничего и не смогли выбрать. Все красивые платья были выкуплены давным-давно. Ведь все нормальные девушки начали подготовку к балу еще месяц назад. Лишь влюбленная Василиска оставила все на последний день. Прогулка по свежему воздуху хорошо повлияла на Селли. Подруга перестала хмуриться и все чаще улыбалась. Задавать вопросы о метке я не стала, не желая портить настроение, которое у нас обоих и так стремилось к нулю. Раньше моя главная проблема заключалась в отсутствии денег. Теперь деньги нашлись, но не было нарядов. Вот и где справедливость? «Ну и что делать?» Выйдя из последней лавки, вздохнула я. «Как быть? Ничего подходящего нет». «Кажется, мы пропустили одну лавку», — задумчиво глядя перед собой, произнесла Селли. «Разве?» «Девочки рассказывали, что есть еще одно место. Магазинчик находится вдали от торговой площади. Он весьма специфический, и наряды там довольно дорогие. Но ты теперь можешь себе это позволить? Кажется, нам туда». Селли схватила меня за руку и потащила в один из проулков. Мы плутали минут 10, пару раз утыкались в тупике, и лишь с третьей попытки нашли нужную лавку. А в ней именно то, что так долго искали. «У вас прекрасная фигура, ничего лишнего», — довольно улыбнулась пожилая дама. Я стояла на круглом подиуме в центре примерочной, вытянув руки по швам. «Красивые формы, тонкая талия, округлая грудь, правильные черты лица. А какие волосы! Такой необычный цвет!» Женщина вновь обошла меня по кругу, рассматривая как экспонат в музее. «Кажется, у меня есть то, что вам подойдет. Платье создано в единственном экземпляре. Очень многие хотели его купить, но не та фигура, фасон, да и цвет не всем подходит. А вам с такой зимней красотой точно будет к лицу. Я уверена». Не прошло и пару минут, как помощницы принесли невероятной красоты платье, шитое из красивейшей ткани сложного голубого цвета. Хозяйка лавки оказалась права. Такой цвет подходил не всем. Его оттенок менялся в зависимости от освещения, становясь то насыщенно голубым, то светлел до серо-голубого, почти стального. У платья была пышная юбка и корсет, который делал талию уже, а грудь больше. Лиф украшали вышивкой крохотные камушки, которые красиво переливались в огнях светильников. Такая же серебряная вышивка украшала и небольшие прозрачные рукава-фонарики. Платье действительно словно шили специально для меня. Ничего подгонять и переделывать не потребовалось, а потому отказаться от него я не нашла в себе сил. Стоил наряд, конечно, дорого, как и перчатки из тончайшего белого шелка и серебряные туфельки с голубой вышивкой. Да и мимо шубки я пройти тоже не смогла. Денег потратила много, но оно того стоило. «Уверена, ты сразишь всех на повал», — улыбнулась Селли, когда мы покинули лавку. «Мне не нужны все», — тихо призналась я. «Но насчет дракона я ни капли не сомневаюсь. Кто бы мог подумать, да и Корф, совсем как в сказке». «Только это не сказка», — произнесла я, и поселившаяся с недавних пор тревога вновь дала о себе знать тяжести на сердце. Я ждала предстоящего бала и боялась того, что там случится. Только вот и желание полностью изменить свою жизнь становилось все сильнее. Нет, хватит, я больше не отступлюсь, не испугаюсь, не спрячусь, только не сейчас. И вот этот момент настал. Стоя у зеркала, я внимательно изучала свое отражение. Платье сидело идеально, подчеркивая достоинство фигуры и скрывая недостатки. Очки я сняла и с помощью Сели нанесла легкий макияж, благодаря которому мои ресницы смотрелись гуще и темнее, а глаза ярче. Но все равно до моего истинного облика оставалось еще далеко. Волосы мы заплели в сложную косу, которая разительно отличалась от той, что я обычно носила, и украсили сверкающими невидимками, которые сияли в волосах, словно звезды. Несколько прядей Сели специально оставила у лица, добавляя моему образу немного кокетства. «Ты невероятно красивая», — улыбнулась подруга, стоя у меня за спиной. «И ты», — улыбнулась я одними губами, потянувшись за шубкой, набросила ее на плечи. Сели надела платье красивого светло-лилового оттенка. Легкое, воздушное, почти невесомое. Оно очень шло феечке, прекрасно сочетаясь с ее сверкающими фиолетовыми глазами. «Нам пора. Понимаю, что каждая уважающая себя девушка должна заставлять своего парня ждать, но тут главное — не перестараться. Первый шаг сделать было сложнее всего. Я глубоко вдохнула и остановилась у двери, все еще не решаясь взяться за ручку. Кстати, впервые за долгое время волчья морда перестала огрызаться и сыпать язвительными замечаниями. Видимо, даже ей понравился мой новый облик». «Передумала?» — поинтересовалась Селли. Я тряхнула головой, стараясь привести себя в чувство и, наконец-то, собраться. Откуда неожиданные сомнения и страхи? Вперед и только вперед. Нет. В общежитии царил легкий хаос. Ежегодно в день праздника руководство открывало в холле небольшие порталы. Все для того, чтобы девушки в нарядах и туфельках не замерзли по дороге туда и обратно. Портал был старенький, сбоил, местами искрил и уже давно переносил девушек не в главный холл, а туда, куда ему хотелось. Мое появление в холле не осталось незамеченным. Сначала наступила тишина, но длилась она секунды три. А потом со всех сторон послышались шепотки, которые превратились в назойливый гул. И единственное, что я могла услышать в этом шуме, — свое имя, которое повторялось с завидной регулярностью. Упрямо глядя перед собой, я встала в общую очередь на перенос и принялась ждать. Хорошо, что двигалась она довольно быстро, и мы с Селли задержались всего на несколько минут. Как и ожидалось, портал перенес нас совсем в другое место. Шагнув наружу, я поспешно отступила в сторону и принялась осматриваться. «Ну и куда нас занесло на этот раз?» Встав рядом со мной, поинтересовалась Селли. «Кажется, это одна из аудиторий», — произнесла я, собираясь подойти к окну, чтобы определить, куда именно нас занесло. Правда, этого не требовалось. Почти сразу я услышала довольно громкие звуки музыки и чей-то смех. «Нам повезло», — улыбнулась Селли, поправляя платье. «Нас принесло прямиком к бальному залу. Далеко идти не придется». Я кивнула и двинулась следом за подругой, чувствуя, как от волнения и перенапряжения дрожат руки и сводят желудок. Последние шаги к двери я проделала на негнущихся ногах. Меня не особо заботило, какой меня увидят остальные. Я волновалась лишь о том, что скажет Хантер. И ответ на этот вопрос я получу уже совсем скоро. Слава светочам, народу в бальном зале и рядом с ним собралось достаточно много. От обилия ярких нарядов рябило в глазах. Да и гул стоял такой, что музыку я почти не слышала. Соскучившиеся студенты делились новостями и рассказами о приключениях, которые произошли с ними во время зимних каникул. Отовсюду доносились смех, крики и радостные возгласы. Каким-то образом мы с Селли разлучились. Наверное, после того, как сдали домовикам верхнюю одежду, направились в разные стороны. Похоже, подруга увидела кого-то из своих однокурсниц и поспешила к ним. А я принялась медленно бродить, внимательно осматриваясь в поисках Хантера. Зал был украшен в зимней тематике. Высокие стены напоминали огромные глыбы льда, полупрозрачные, сверкающие от инея. В них, словно в кривом зеркале, отражался окружающий мир, усиливая буйство красок. Огромные каменные колонны в этот раз выкрасили в белый, пустив по ним вьющиеся колючие растения с хрупкими, покрытыми инеем листьями. Их крохотные красные цветочки походили на капельки крови на снегу. Пол под ногами то и дело вспыхивал северным сиянием, которое проносилось из одного угла в другой, а потолок имитировал зимнее небо, пасмурное, тяжелое, немного мрачное. С него падали крохотные снежинки, но до нас так и не долетали. Немного покружившись, они растворялись в воздухе. Побродив по залу, я вышла в коридор. На удивление, на меня не обращали внимания. С одной стороны, я искренне радовалась данному факту, но с другой — испытывала легкое раздражение и досаду. Я ведь готовилась к другому приему. Придумывала слова, которые скажу. Репетировала улыбку, походку, взгляд и так далее. Неужели все зря? Правда, все тревожные мысли испарились, стоило заметить, в толпе рыжую шевелюру Хантера. Он стоял недалеко от окна, в стороне от остальных. Выглядел мой дракон просто шикарно. Костюм из темной синей ткани идеально сидел на фигуре, подчеркивая сильные плечи и тонкую талию, а темно-рыжие волосы Хантер аккуратно причесал и убрал назад, открыв красивое лицо. При обладавшем сегодня голубом свете его шевелюра казалась темнее. Я уже собралась подойти и поздороваться, когда внезапно выяснилось, что он не один. Рядом обнаружились еще два дракона — брюнет Геларх и светловолосый Карас с ледяным цветом глаз. Не знаю, что именно они обсуждали, но, судя по мрачному виду и резким движениям Хантера, разговор шел не самый приятный. Создавалось впечатление, что он злился. Интересно, на что? Карас слушал друга с ледяным спокойствием и равнодушием. А вот улыбка Геларха мне не нравилась. Сквозило в ней что-то неприятное. А потом произошло нечто совсем неожиданное. Хантер достал из кармана какой-то предмет. Что именно, я не рассмотрела, поскольку стояла слишком далеко. Студенты сновали туда-сюда, мешая обзору. Да и штука в руке дракона была мелкой. Хантер силой вручил предмет ухмыляющемуся Геларху, сопроводив процесс резкой фразой. Темному дракону это явно не понравилось. Я видела, как улыбка медленно сползла с его лица, а в глазах промелькнуло опасное выражение. В какой-то момент я поймала себя на мысли, что, как обыкновенная ревнивая дурочка, шпионю не только за своим тайным парнем, но и за его друзьями. Осознание этого стало для меня полной неожиданностью. Не хватало еще превратиться в копию Вероны Жилье и ее подружек. Вздрогнув, я отступила и отвернулась. Не дай светочи, это кто-то заметит. Взгляд уперся в каменную стену, за которой как раз и располагался огромный бальный зал. Каждый год на ней с помощью магии и артефактов развешивали портреты претендентов на роль короля и королевы зимнего бала. Я совсем не удивилась, узрев живой портрет Хантера. Рыжий дракон спокойно смотрел перед собой, а на его губах играла кривая ухмылка, от которой у половины студенток замирало сердце. Рядом висели еще два портрета с изображением старшекурсников. Один синеглазый брюнет с надменным взглядом был с факультета воздушников, а второй вроде бы с факультета некромантов. Во всяком случае, выглядел он как типичный некромант. Бледная кожа, тонкие губы, черные волосы и серые почти прозрачные глаза. С другой стороны находились портреты трех девушек, претенденток на роль королевы зимнего бала. Портрету Ливаны я ничуть не удивилась. Она все годы занимала первые места. Рядом обнаружилась ее заклятая подружка, которая все эти годы никак не могла победить Ливану. Ну а с третьего портрета на меня смотрела серьезная девушка, светлые глаза которой скрывались за огромными очками. Из особых примет у нее были седые волосы, собранные в толстую косу. «Как такое возможно?» — прошептала я, делая шаг вперед и все еще отказываясь верить в то, что вижу. На портрете была я, и имя под ним значилось мое. Кто-то умудрился подать заявку на меня, но кто и каким образом? Я понятия не имела, в каком порядке утверждались кандидатуры, но меня здесь точно не могло быть. Наверняка это была чья-то злая шутка, очередной способ поиздеваться надо мной. Но кто это сделал? «Это не я», — тихо произнес Хантер, остановившись за спиной. Его ладонь скользнула по талии и легла на живот, прижимая к себе. Этот жест показался настолько естественным и привычным, что я даже не подумала сопротивляться. Хотя знала, что он привлечет внимание окружающих. В конце концов, разве не за этим я сюда пришла? Рассказать всем о том, что мы вместе? «Но кто тогда?» Продолжая таращиться на свое изображение, прошептала я. «Неважно. Глупость, шутка, которая слишком далеко зашла». Неожиданно резким тоном отозвался Хантер. А потом вдруг отстранился и отступил на пару шагов назад, едва не сбив светловолосого парня, который имел неосторожность встать у него на пути. Блондин уже открыл рот, чтобы высказать свое возмущение, но, увидев Хантера, тут же побледнел, извинился и сбежал, напоследок бросив на меня заинтересованный взгляд. Хантер его словно и не заметил, все свое внимание сосредоточив на мне. Словно лаская, взгляд янтарных глаз медленно облуждал по моему телу. И чем больше Хантер смотрел, тем сильнее темнели его глаза, выдавая истинные эмоции и чувства. «Ты невероятно красивая», — выдохнул он. «Оказывается, так мало надо для счастья». Волна удовольствия захлестнула, накрываясь головой и выбивая воздух из легких. Не в силах сдержать улыбку, я кивнула, тая от его откровенного взгляда. «Спасибо». Я почти ничего не видела, кроме своего дракона, но чувствовала, что на нас обращают внимание. Этого стоило ожидать. На Хантера всегда смотрели. Где бы и с кем бы он ни находился. Мне следовало привыкать к такому вниманию, если я хотела быть его девушкой. А я... Я хотела, очень хотела. «Страшно», — догадался Хантер, заметив перемену в моем настроении. Я осторожно кивнула. «Немного». «Не бойся, пока я рядом, с тобой ничего не случится», — пообещал он, протягивая мне руку. И я с удовольствием вцепилась в нее. Еще 10 минут назад я страдала, что до сих пор остаюсь для всех невидимкой, но теперь ситуация в корне изменилась. Такое впечатление, что на нас смотрели все. На Хантера с восторгом и обожанием, на меня — с любопытством. И только сейчас я поняла, почему. Они меня не узнавали, и даже цвет волос не помогал. Никто даже предположить не мог, что серая мышка способна измениться, надеть платье и идти под руку с самим Хантером Корфом. Правда, длилось это недолго. В какой-то момент мое имя тихим шелестом пронеслось над залом. Его тут же подхватили остальные. «Да, это я, Брианна Уайт, удивлены?» «Потанцуем?» — предложил Хантер. «Конечно. Что угодно, лишь бы успокоиться и прийти в себя. Наивная. Успокоиться в подобных условиях — что-то из области фантастики. Особенно рядом с Хантером. Близость дракона пробуждала совершенно новые ощущения, которые жутко мне нравились. Мы кружились в центре огромного зала под темным небом, которое внезапно начало светлеть над нами, освещая мягким лунным светом. Снежинки больше не таяли наверху, а ложились на головы и плечи, сверкая, словно осколки звезд. Удивительное зрелище. Мы как будто остались одни в целом мире». «Как же ты красива!» — сдавленно прошептал Хантер, не сводя с меня своих удивительных глаз, в которых сейчас сияли самые настоящие звезды. «Спасибо». Ничего, кроме благодарности, в голову не приходило. «Страшно представить, что этого всего могло не случиться», — продолжил он, притянув меня гораздо ближе, чем позволяли правила приличия. «Что мы так и жили бы каждый в своем мире». «Если бы я не запустила в тебя шаром, а ты в отместку не стал бы моим мучителем», — улыбнулась я и провела ладонью по его плечу, стряхивая крохотные снежинки. «Бри». Голос Хантера снова сел. «Абсолютно неважно, как и почему мы нашли друг друга. Главное, что мы вместе». «Конечно», — легко согласилась я, не понимая причины его тревоги. «И то, что я люблю тебя», — выдохнул он, склонившись к моему уху. «И я», — едва слышно шепнула в ответ. После танца к нам подошла Селли. Затем еще кто-то еще. Даже Майк поздоровался. Впрочем, своего недовольства друг не скрывал. Ему явно не нравилось, что мы с Корфом вместе. Майк даже порывался что-то сказать, но Хантер довольно быстро увел меня в другую сторону. И мы снова танцевали, став единственной парой, на которую снизошел лунный свет. Потом Хантер затащил меня в укромный уголок, подальше от любопытных глаз, и вдоволь насладился поцелуями, практически полностью лишив меня дыхания. Это был восхитительный вечер. Удивительный. И самый волшебный. Мы много танцевали, смеялись и целовались украдкой, напрочь игнорируя окружающих. Честно говоря, спустя какое-то время на нас перестали так удивленно коситься. Только вот моя тревога постепенно усиливалась, немного омрачая радость от столь приятного вечера. Временами я ловила на себе чей-то чересчур пристальный и злой взгляд. От него по телу бежали неприятные мурашки, вызывая желание где-нибудь спрятаться. Все случилось ближе к середине бала, когда должны были объявить короля и королева. Я впервые за весь вечер отошла от Хантера, и мы с Селли отправились в женскую уборную. Стоя у раковины, я посмотрела в зеркало и вздрогнула, увидев за своей спиной шикарную зеленоглазую брюнетку, которая выглядела просто великолепно в платье насыщенного изумрудного цвета. «А вот и наша мышка!» Растянув покрытые алой помадой губы, пропела Ливана и злобно зыркнула на меня. «Поговорим? Или ты трусливо спрячешься от меня в свою норку?» Медленно повернувшись, я смело встретила ее пылающий яростью взгляд. «Поговорим. Хотя сомневаюсь, что нам есть что обсуждать». «Ошибаешься, мышка. Мне есть что тебе рассказать».